Граница родила казачество, а казачество создало Россию. Лев Николаевич Толстой. Пролог. Хунхузы появились минут через 10 после того, как мы залегли в окопах. Долго, однако, собирались. К броду они подскакали плотной толпой и в таком же беспорядке стали спускаться к ручью. На том берегу осталось трое бандитов, один из которых стал что-то кричать и размахивать плеткой. «Это мой клиент», — подумал я, беря его на прицел. «Начальников, которые могут привести эту толпу в порядок и к дисциплине, нам не надо». Дождавшись залпа фланговых групп засады, перед которыми хунхузы были как на блюдечке, я мягко потянул спуск. Выстрел, и нового командира вынесло из седла с разбитой головой. Перезарядка. И вижу, что для меня целей больше нет. Оставшихся двух разбойников на том берегу сняли Лис и Леший. А из седловины ни на наш берег, ни назад никто выбираться не хочет. Фланговые группы продолжают вести одиночный огонь. Но для нас целей нет. Низ седловины, где скопились хунхузы, мы не простреливаем. Ждем. Еще несколько выстрелов и тишина. Сигнал шаха, криком-писком енотовидной собаки, все закончено. Я встал из окопа и добил патроном магазин винтовки. Прикрепил к винтовке штык-тесак, прикупленный еще во время зимней поездки в Благовещенск. Дослал 9-й патрон в ствол. Предстояла зачистка поля боя. Грязная, но если хочешь выжить, необходимая процедура на войне. Не выстрелит в спину только мертвый. Данному постулату боевых действий очень быстро обучались молодые бойцы-интернационалисты в Афганистане. Оставил за спиной живого духа, а иногда обычного бача, мальчика, стал трупом. А какой лучший способ узнать, мертв или жив противник? Правильно. Лучшее доказательство смерти противника — твоя пуля, пробившая его череп, либо штык в сердце. Сейчас и буду учить казачат очень грязной, но необходимой работе на войне. Патронов мало, и они дорогие. А штык, как говорил Суворов, молодец. Тем более их шашки остались притороченными к седлам лошадей. В окопах с ними лежать и воевать неудобно. Я вышел на край спуска подъема к броду с нашей стороны и удовлетворенно вздохнул про себя. Получилось. Внизу мешанина из человеческих тел и нескольких лошадиных трупов. Вода в ручье и белый песок по его берегам окрасились кровью. Некоторые лошади стояли, опустив к земле голову, некоторые стали разбредаться вверх и вниз по ручью. Все хунхузы были мертвы или выглядели таковыми. Как говорится, это им за наших, ибо нехер. «Вот это мы их навалили!» — раздался за моей спиной удивленный возглас Ромки. «Неужели все?» «Нет, Лис, не все. В лагере человека 3, максимум 6 осталось». Прикидывая про себя количество трупов, ответил я и перехватил винтовку со штыком, чтобы было удобно колоть вниз. «Сейчас здесь зачистку проведем и будем думать, что делать дальше». «Что проведем, Ермак?» — переспросил подошедший Вовка Лесков. «Зачистку, Леший. Я сейчас спускаюсь вниз и буду ударом штыка проверять, мертвец лежит или кто из хунхузов притворился мертвым. Запомните на всю свою жизнь. Только мертвый не выстрелит и не ударит в спину. Будете об этом помнить, проживете дольше. А пока идете за мной сзади и прикрываете меня». Показав знаками шаху и туру, которые поднялись из окопов и доложили, что все целы, смотреть за дорогой, как и обговаривали при планировании засады, я с Лисом и Лешим за спиной стал спускаться к броду через ручей. Так, первый красавец лежит, глаза остекленевшие неподвижно смотрят в небо. Контроль есть контроль. Удар штыком в область сердца. Мерзкий хруст входящего в тело лезвия, и я с трудом выдергиваю винтовку с примкнутым штыком из теперь уж точно мертвого хунхуза. Обходим лошадь, которая стоит, опустив голову вниз, и перебирает мундштуки языком и губами. Следующий. Этот лежит лицом вниз. Когда до бандита осталось дойти пару шагов, Тот неожиданно вскочил с земли и ударом двуручной сабли, которая лежала под ним, снизу вверх попытался располосовать меня от паха до шеи. Я на рефлексах отпрянул назад, выставив перед собой винтовку, но, завязнув в песке, стал падать на пятую точку и от неожиданности нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел, и Хунхус с третьим глазом во лбу и снесенным затылком упал на спину, не выпустив саблю из своих рук. Я, приземлившись на пятую точку и чуть не выбив себе зубы затвором винтовки, оглянулся назад. Лис и Леший явно растерялись, что, собственно, вообще неудивительно. Для того, чтобы мгновенно реагировать на внезапно возникшую угрозу, опыт нужен, и опыт немалый. Первым очнулся Леший, сделав несколько шагов в мою сторону. «Ермак, ты цел?» Каким-то сиплым шепотом обратился ко мне Вовка. Собравшись с силами, киваю и, благодарно уцепившись за протянутую им руку, встаю. Ноги ватные, мышцы всего тела ощутимо потряхивает от переизбытка адреналина. Винтовка в руках ходит ходуном. Из разбитой затвором верхней губы кровь попадает мне в рот, и ее соленый вкус приводит меня в себя. «Вот это, господа казаки, и называется зачистка», сообщил я Лису и Лешему и энергично замахал рукой, показывая остальным казачатам, которые, выскочив из окопов, собирались нестись в нашу сторону, чтобы они оставались на месте и продолжали наблюдение за дорогой. «Ермак, а как ты успел среагировать?» — спросил меня Ромка, облизывая свои пересохшие губы. «Был готов к тому, что кто-то из хунхузов притворится мертвым и может напасть». Начал я глубокомысленным тоном, чувствуя, как меня продолжает трясти. «А если честно, то просто повезло. Успел нажать на спуск. А перед вами очередное подтверждение неоспоримого правила, которое доводил до вас на тренировках. Лучший прием рукопашного боя — выстрел в голову». «Да уж», — очень похоже на Папанова из кинофильма «12 стульев», произнес Леший. «Ага», — философски подтвердил Лис. «Продолжаем зачистку». И я двинулся вперед.